Глава 6. «Прошу вас, Джордж», — сказал премьер-министр. Канцлер казначейства коснулся пальцем значка на виртуальном экране, и на таких же экранах перед министрами появился титульный лист доклада. «Состояние финансов Британской империи на сегодняшний день характеризуется следующими показателями», — начал канцлер. Члены кабинета слушали его сосредоточенно, напряженно следя за мелькающими на экранах цифрами. Когда речь зашла об исполнении бюджета, министры культуры и здравоохранения, не сговариваясь, вздохнули. Премьер покосился на них, но промолчал. Канцлер продолжил доклад. Тот не затянулся. Ситуацию в своих областях министры знали, поэтому канцлер оперировал только общеимперскими данными. «Есть вопросы?» — спросил премьер, когда докладчик умолк. «Секвестр?» — немедленно отозвалась министр здравоохранения. «Хочу напомнить, что в первом полугодии казначейство и без того сократило нам трансферты. Я настаиваю...» «Погодите, Клэр!» — поднял руку премьер. «О сокращении расходов поговорим позже. Могу успокоить, пояса придется затянуть всем. Сейчас хочу спросить, все ли ясно или нужно разъяснение?» Ответом было угрюмое молчание. «Да, господа тайные советники», — продолжил премьер, — «вы все правильно поняли. Империя — банкрот. И причиной тому неразумная политика наших предшественников. Тори заигрались, восстанавливая Великобританию в границах XIX века. Если включение в состав империи Австралии и Новой Зеландии еще можно понять, то удовлетворение просьбы Индо-Пакистана стало катастрофой. Вместо огромного рынка для наших товаров, в чем нас убеждали, мы получили 1,5 миллиарда ртов, которые сегодня не в состоянии прокормить. Как можно брать под опеку страну, где люди размножаются с безответственностью трески? Вы помните, как мы убеждали своих политических противников не делать этого, а в ответ слышали истерические вопли: «Боже, храни Британию, самую могущественную империю на Земле!» И что теперь? Где это могущество?» Премьер помолчал. «У нас два выхода, леди и джентльмены. Первый – инициировать в парламенте закон об исключении Индо-Пакистана из состава Британской империи». Министры заерзали и зароптали. Премьер вновь поднял руку, призывая к тишине. «Да, это скандал. Нас будут поносить на каждом углу, а впоследствии заклеймят предателями. Будущие выборы мы непременно проиграем, однако империю спасем. Готовы ли вы принять этот крест?» «А второй выход?» — спросил министр обороны. «Правильный вопрос, Крис», — улыбнулся премьер. «Идеальным решением проблемы стало бы освоение Британией новой планеты, богатой полезными ископаемыми, с пригодной для людей атмосферой и климатом». «Где ж ее взять?» — вздохнул Крис. «За период открытого космоса удалось открыть только 4 пригодных для жизни планеты. Причем 2 из них таковыми могут считаться весьма условно. Атмосфера или чрезмерно разряжена, или непригодна для дыхания. Для последней колонистам приходится возводить купола, а это чертовски дорого». «Еще бы!» — согласился министр. «Миллионы, а тем более сотни миллионов людей так не переселить. А на Мойре, где атмосфера подходящая, территории давно поделены». «При этом Британии досталась худшая часть», — дополнил премьер. «Горы и воды, полные хищных ящеров. Наши предшественники были слишком заняты игрой в Пакс Британика, чтобы уделить внимание такой мелочи, как справедливый раздел. В результате лучшие куски достались русским, у которых и без того территорий полно, даже на земле. «Русские открыли Мойру», — заметил глава форин-офиса. «И что?» — пожал плечами премьер. «Согласно закону о первопроходцах, когда Британию останавливали какие-то законы?» — перебил его премьер. «Тем более международные. Нашим предшественникам следовало поставить в ООН вопрос об отмене устаревшего правила. Заявить, что такая планета, как Мойра, является общим достоянием и должна быть поделена по справедливости. В чем заключается справедливость, объяснить мы бы сумели. Но Тори занимались присоединением старых колоний. В результате империя – банкрот». «И планеты нет», – вздохнул министр обороны. «Есть!» – возразил премьер. «Еще одну из открытых вы не назвали». «Гея запрещена к колонизации!» – воскликнул глава форин-офиса. «Там обитает разумная раса». «Я знаю об этом, Ник», – кивнул премьер. «Но кто говорит о колонизации?» Члены кабинета, не сговариваясь, уставились на премьера. «Вы хоть иногда заглядывайте в учебники истории», – вздохнул тот. «Я уже не говорю о всеобщей, хотя бы в свою, британскую. Помните, как наши предки расширяли пределы империи?» Ответом было молчание. «Поясню», — не смутился премьер. «Итак, мы имеем планету с мягким климатом, великолепной атмосферой и богатыми землями. Полезные ископаемые — это само собой. На планете обитает разумная раса, идентичная по генотипу землянам, но пребывающая в периоде Средневековья. По этой причине Гея была неинтересна для Британии. Миссия, созданная для того, чтобы приобщить народы Геи к благам цивилизации, за 100 лет своего существования захерела и влачит жалкое существование. Ситуация экономического кризиса, который переживает сейчас Земля, в первую очередь сокращают финансирование неприбыльных проектов, а миссия таковым как раз и является. Орбитальная станция над Геей переведена в режим автоматического полета, наблюдатели на планете предоставлены сами себе». «Им предлагали эвакуироваться», — заметил глава форин-офиса. «Но они отказались», — кивнул премьер. «Я осведомлен. Как и об одном любопытном обстоятельстве. Когда корабль, отправленный за наблюдателями, прибыл на орбиту Геи, ее экипаж обнаружил, что орбитальная станция пуста. Единственный остававшийся на борту куратор исчез». «Куда же он подевался?» — заинтересовался министр обороны. «Высадился на планету». «Зачем?» Он объяснил это желанием присоединиться к наблюдателям, о чем оставил соответствующее заявление. «В принципе, ничего удивительного. Люди совершают и более экстравагантные поступки. Если бы не одно обстоятельство...» Премьер помолчал. «Имя этого человека. Его зовут Серж Левашов». «Тот самый?» — воскликнул министр обороны. «Именно», — подтвердил премьер. «Гражданин России и подданный Британской империи одновременно, выпускник Кембриджа, доктор политологии, блестящий ученый, завоевавший всемирное признание и удостоенный титула британского графа, человек, едва не ставший нашим принцем». «Нашумевшая была история», — заметила министр здравоохранения. Премьер кивнул, соглашаясь. «Как он оказался на Гее?» — спросил глава форин-офиса. «Русские спрятали», — ответил министр юстиции. «Британия объявила Левашова в розыск за распространение порнографии в сети». «Еще один провал наших предшественников», — заметил премьер. «Выдвинуть против Левашова столь смехотворное обвинение». «Но факт был», — возразил министр юстиции. «И что?» — усмехнулся премьер. «А теперь представьте, что британской юстиции удалось заполучить обвиняемого. Открывается процесс. Его ведет суд Великобритании, самый беспристрастный на планете. Левашову вменяют в вину единственный факт – размещение в сети видео, на котором его бывшая невеста и несостоявшаяся жена принцесса Элизабет развлекается со своими охранниками. Вопрос обвиняемому. Почему вы это сделали? Ответ. А вы посмотрите заключительную часть записи. Что же там? Принцесса угрожает Левашову убийством. Уважаемый суд, говорит Левашов. После того, как я узнал о развратном поведении моей невесты, брак с ней стал невозможен. Я хотел расстаться с принцессой мирно. Вы это видели и слышали, но в ответ меня пообещали убить. Поскольку Элизабет член королевской семьи, я воспринял угрозу серьезно. Размещая видео во всеобщем доступе, я всего лишь хотел сделать известным это преступное намерение и тем самым спасти свою жизнь. Это необходимая оборона. Вердикт суда – невиновен. Вы сомневаетесь в этом, Ник? Министр юстиции покрутил головой. Этот процесс опозорил бы империю. После утихшего скандала вновь ткнуть мир носом в грязное белье британской династии. Найдется ли хоть одно направление, где бы Тори не провалили дело? Тупоголовые кретины. Ублюдки. Сучьи выкидыши. Члены кабинета, опустив взоры, прятали улыбки. Прежде чем взобраться на вершину власти, премьер Дэвид Холлидей успел поработать сварщиком на судоверфи, затем главой самого отпетого в империи профсоюза докеров и ругаться умел виртуозно. Сын матроса, сумевший подняться из низов, Дэвид не стеснялся своего происхождения. Более того, намеренно его выпячивал, нередко ведя себя с политическими противниками подчеркнуто грубо. Это нравилось простым британцам, и они охотно голосовали за своего парня, разговаривающего их языком. Только близкие к Холлидею люди знали, что, несмотря на отсутствие диплома Кембриджа или Итона, премьер умен, начитан и по праву считается одним из самых знающих людей империи. Ко всему прочему, он обладал незаменимым для руководителя талантом находить и привлекать на свою сторону лучших людей. Никто из сидевших за столом министров еще недавно не помышлял о политической карьере, успешно двигаясь по карьерной лестнице в своей сфере. Холлидей вышел на них, уговорил, а когда, наконец, представил парламенту состав своего кабинета, империя ахнула. За последние десятилетия у нее не было столь образованного и компетентного правительства. Даже Тори, с треском проигравшие лейбористам выборы, не нашли, что сказать, обозвав, однако, команду Холлидея кабинетом самоубийц. Учитывая наследство, которое они оставили, в этом был резон. «Итак, леди и джентльмены», — сказал премьер, закончив ругаться. «Вернемся к Левашову. Я запросил его подробное досье. И что выяснилось? Перед тем, как исчезнуть, Левашов возглавлял Глобальный центр стратегических исследований, неправительственную организацию, которую сам же и создал. Центр работал по заказам правительств, международных корпораций и финансовых институтов. Он анализировал ситуацию, давал прогнозы и рекомендации. Наши эксперты изучили их, и вот их заключение. Страны, которые прислушались к выводам глобального центра, сегодня успешно противостоят кризису. В частности, Россия, Японо-Китайская империя и Латиноамериканский союз. Правительство Его Величества Левашова прогноз не заказывало. Еще бы, они ведь и без того умные. Премьер сморщился. И тогда Левашов сделал его по своей инициативе и совершенно бесплатно. Он считал себя обязанным стране, где получил образование, известность и возможность заниматься любимым делом. Вот этот документ. Холлидей коснулся пальцем значка на экране и перед членами кабинета развернулся текст. Исследование занимает десятки страниц, поэтому давайте перейдем сразу к выводам». Министры послушались, впившись глазами в экраны. «Ничего себе!» — воскликнул спустя несколько минут канцлер казначейства. «Вот именно, Джордж!» — подтвердил премьер. «Два года назад центр Левашова с точностью до запятой предсказал проблемы, с которыми мы столкнулись сейчас, и дал рекомендации, как их избежать. Тори же поступили с точностью да наоборот. Сомневаюсь, что они вообще это прочли». Холидей снова выругался. «Какую голову мы потеряли из-за титулованной сучки и этих лакеев Букингемского дворца, наших предшественников? А теперь вопрос, леди и джентльмены. С какой целью такой человек, как Серж Левашов, оказался на Гее? Только ли за тем, чтобы спрятаться от британского правосудия? Тем более, как вы убедились сами, ничем серьезным оно ему не грозило». «Вы думаете?» — насторожился министр обороны. «Думаю, Крис, очень даже думаю», — подтвердил Холидей. «Я неплохо знаю своего коллегу, русского премьера. Встречались, когда я возглавлял Конгресс Стрет-юнионов, а потом оппозицию Его Величества. Это хитрый волк, который любит притворяться простодушным ягненком. Его стиль... Одним действием решить сразу несколько проблем. Отослав Левашова на орбиту Геи, он сделал его недосягаемым для британской юстиции и одновременно успокоил общественность Британии и поддержавших ее США. Отсек в орбитальной станции — это та же тюрьма, заявил премьер русских. Еще неизвестно, что хуже. Считайте, что мы отправили Левашова отбывать наказание». «Правительство Его Величества проверило или сделало вид, что проверило. Россия сохранила британские и американские заказы, что очень помогло ей, когда кризис грянул. А в дальнейшем случилось вот что. На станции Левашов находился вместе с американцем, как мне доложили, они не слишком ладили. И тут случается чрезвычайное происшествие. Один из аборигенов Геи получил доступ к земному оружию». «Это как?» – удивился министр обороны. «Три десятилетия назад из-за сбоя в управлении сошел с орбиты модуль, но не разбился и не сгорел в атмосфере, а всего лишь совершил жесткую посадку на планете. Часть отсеков пострадала, но ядерный реактор и система управления кораблем уцелели. При посадке выделился ядовитый газ, вызывающий сильнейшие мутации. Поэтому лес, где приземлился модуль, окружили излучателями, отпугивающими все живое. На то мы успокоились. И вот в прошлом году каким-то неведомым способом в лес к модулю пробрались несколько аборигенов. Возглавлял их некий барон, учившийся в университете у русского профессора». Члены кабинета, не сговариваясь, переглянулись. «Да, леди и джентльмены», — усмехнулся премьер. «Я тоже насторожился, когда дошел в докладе до этого места. Дальше было еще интереснее. Этот барон как-то сумел войти в систему корабля и ознакомиться с инструкциями по применению оружия. Погрузив его на лошадей, барон отправился в столицу империи. Естественно, американский куратор поднял тревогу. Однако Левашов и двое русских наблюдателей, один из которых возглавляет землян на Гее, сейчас...» Холидей бросил взгляд на экран. «Хорхе де Эстремадор, лорд-канцлер Киенской империи, он же Георгий Разин, бывший офицер русского космического десанта, первым высадившийся на Мойре. Так вот, этот Хорхе заверил, что они сами справятся с проблемой. Американец не поверил и улетел за спасателями. Когда те прибыли, то не нашли на станции Левашова. Когда запросили Эстремадора, тот поведал, что Серж спустился на Гею, сейчас служит у него, а что до оружия, то его достали из модуля и спрятали в надежном месте. Спасатели потребовали оружие отдать, на что Хорхе ответил, что наблюдателям оно нужнее, поскольку миссия их забросила, а Земля забыла, и они вынуждены защищать себя сами. Остальные наблюдатели Разина поддержали, с спасателям пришлось вернуться ни с чем. Теперь понятно?» Премьер постучал пальцами по столу. «Захват планеты?» — спросил министр обороны. «Но землян на Гее меньше 200. Они не смогут удержать власть. К тому же вмешается ООН. У русских не выйдет». «Очень даже выйдет», — возразил премьер. «Поэтому и послали Левашова. Мы изучили досье наблюдателей. Большинство их обычные люди, прямо скажем, заурядные. Специалисты, добившиеся успеха на Земле, на Гею не стремились, это пожизненная ссылка. Уезжали неудачники, фанатики, те, кто потерял близких или кому грозила тюрьма. Опасности они не представляли, даже Разинт, ставший лордом-канцлером Киенской империи и сумевший ее реформировать, не тянет на вождя. И вот на Гее появляется Левашов, блестящий ученый, великолепный организатор. Его центр за 2 года получил признание во всем мире, человек, знающий, что и как делать. Дальше просто. Трон Киенской империи занимает его ставленник. Левашов рассказывает ему о земле и сулит невероятные блага. Император обращается в ООН с просьбой принять Киену в Содружество наций. Как думаете, Шон? Откажут?» Глава форин-офиса покрутил головой. «Еще бы! Новая обитаемая планета становится членом ООН. Это же праздник, торжество цивилизаторской миссии Земли. В итоге Киенская империя получает все права и, как суверенное государство, выдает России концессию на освоение принадлежащих ей ресурсов. Остальным остается только облизываться. Любая страна самостоятельно решает, с кем ей дружить». «Дэвид», — потрясенно сказал глава форин-офиса, — «я знал, что вы умны, но так просчитать замысел русских...» «Нужда гнет железо», — сказал премьер. «А мне довелось нуждаться». «Что предпримем?» — спросил министр обороны. «Кое-что я уже сделал», — ответил Холидей. «Британия выкупила у США ее долю в миссии. Отдали практически за даром. Заокеанские друзья потеряли интерес к этому проекту». Премьер ухмыльнулся. «Через несколько дней на Гею отправится наш экипаж с задачей встретиться с Левашовым и склонить его к сотрудничеству с Британией. Пусть то, что задумали русские, послужит империи». «А если он откажется?» — спросил канцлер казначейства. «Левашов половину жизни прожил в Британии, впитал нашу культуру, нравы, обычаи. Здесь он получил образование, добился признания и успеха. Если он не глупый человек, то сообразит, какие перспективы откроются, если он поднесет Британии планету. Он станет героем нации, большим, чем Нельсон, к примеру. Левашов умеет выбирать. Вспомните хотя бы историю с Элизабет. Казалось бы, странный поступок. Пусть невеста распутница, но отказаться от возможности стать членом королевской семьи? Левашов сделал это, не задумываясь. Почему? А вы согласились бы жениться на женщине, в отношении которой на руках у неизвестных людей имеются компрометирующие материалы, причем убойного свойства? Рано или поздно это видео попало бы в сеть, и Левашов оказался бы в дурацком положении. Над ним бы смеялись. Его блестящая репутация рухнула бы. Все мигом забыли бы, какой он ученый, и стали бы звать рогоносцем. Граф поступил разумно». Члены кабинета снова переглянулись. «Я рассказал это для того, чтобы вы немедленно дали поручение своим кабинетам готовить планы по освоению Геи. Разумеется, в строжайшем секрете. К тому времени, когда император Киена прилетит на ассамблею ООН, все должно быть готово. Люди, корабли, оборудование и вооружение». «А средства?» — спросил канцлер казначейства. «Это же десятки миллиардов. причем только на первом этапе. Когда станет известно о нашем договоре с Киеной, вашей приемной, Джордж, будет не протолкнуться. Владельцы крупнейших финансовых империй будут умолять взять у них деньги. Канцлер снова ухмыльнулся. Я больше не задерживаю вас, леди и джентльмены. Крис, останьтесь. Члены кабинета встали и вышли из зала заседаний. «На Гею полетят твои люди», — сказал премьер, когда они с министром обороны остались одни. «Почему?» — спросил тот. «Военные умеют хранить тайны и выполнять приказы. А миссия, которую я поручу тебе, этого требует. Левашов может отказаться, и тогда придется применить силу». «Хочешь сказать, убить его?» «Не исключено», — кивнул премьер. «Если не сумеем его привлечь, то следует лишить русских ключевого игрока. Но лучше все же уговорить. Так проще, быстрее и дешевле. В противном случае дело затянется. Левашов только один из наблюдателей, а на Гее их 185. Трудно убедить такое количество быстро». «Может, послать крейсер?» — спросил министр обороны. «Ни в коем случае!» — нахмурился премьер. «Это станет известным, и нас признают агрессорами и захватчиками. Тогда прощай, Гея. На орбитальную станцию полетят обычные кураторы. Англичанин и русский». «Мы пригласим Россию?» «Нет, конечно», — усмехнулся премьер. «Они не знают, что мы перекупили долю американцев. Пусть продолжают оставаться в неведении. Это Левашов должен подумать, что в орбитальном модуле русский. Тогда он ничего не заподозрит и прибудет по вызову. Понятно?» Министр обороны кивнул. «Нужно найти двух людей. Умных, умеющих договариваться, но в то же время достаточно решительных, чтобы выполнить любой приказ». «Поищем», — сказал министр обороны. «Неплохо, если одним из них будет женщина. Мужчинам свойственно не опасаться дам и не ждать от них жестких действий. Распространенная ошибка. Когда найдешь кандидатов, представь их мне. Я сам выберу нужных и снабжу их инструкциями». «Понял», — сказал министр обороны и, подчиняясь жесту премьера, откланялся. Члены кабинета министров Великобритании считаются членами Тайного совета короля, поэтому официально именуются «тайными советниками».